видел ли ты летающую тарелку над домом своим, над крышей своей? Тарелка привносит в наш быт забвение душевных обид. И темой для светских бесед мы обязаны ей. Я очень люблю этот разряд посуды. Она украшает квартиры моей экстерьер. Смотри, как что-то летит в количестве большем пяти. Над домом четыре пробив световой барьер. Внезапно мой микрофон не башет, и пьяный басист играет немного не в так. Мне кажется, это она. Нами висит, вступая в ментальный контакт. Видел ли ты летающую тарелку крышей своей, висящую словно звезда? Кажется, это не зря, ведь если б тарелкой был я, я не стал бы летать. Я не стал бы летать. Я над этой планетой не стал бы летать никогда. Стал бы летать никогда.